Глава 29. Все было готово. Розовый закат, дрожащие в вечернем мареве красные горы. На все это Халк смотрел в последний раз, стараясь не думать о том, что будет дальше. С тех пор, как он остался на ранчо один, казалось, прошли годы, и что-то будто постарело в душе. Пора уходить. Табита сегодня утром была посажена в скрипучий автобус, идущий в сторону Клендон-Сити, со всем ее багажом и новыми документами. Ругалась, упиралась, но в конце концов согласилась. Халк не стал искать хитрых путей, просто заплатил паре человек и водителю автобуса. Это, конечно же, когда-нибудь выплывет на поверхность, и кое-кто будет очень недоволен, но к тому времени Халка уже и след простынет. Поэтому в последний раз сделать что-нибудь по-глупому было вполне простительно. Весь оружейный арсенал был вычищен и подготовлен. Все, что можно и нужно взять с собой, было аккуратно рассортировано в подвале и теперь дожидалось своего часа. Этого же часа дожидался и Халк, неторопливо выкуривая одну из нескольких оставшихся в деревянном ящике сигар. Новых он не заказывал. Незачем. Скоро он купит совсем другие, те, что всегда любил. 30 минутами раньше в кабинет осторожно постучал доктор и сообщил, что пациентка, долгое время лежащая в коме, пришла в сознание. Халк лишь кивнул в ответ. Конечно, пришла. Ведь до этого он самолично побывал в изоляторе, но рассеянный доктор, своевременно вышедший попить чай в столовой, даже не заметил. 5 минут работы, несколько касаний нужных областей мозга, и тот снова включен. Прекрасно работает, даже лучше, чем прежде, учитывая изменения, которые он туда внес. Больше никаких вредительств, накладывание лап на чужое, постоянные тяги к злости и разрушению. Нет, глаза откроет пай девочка, а совсем не та стерва, что когда-то пыталась пролезть через дыру в заборе. Зачем он это сделал? Да просто за тем, чтобы никогда не возвращаться к тому, что могло осесть в голове с пометкой «незакончено». А теперь все, можно было забыть. Халк давно не испытывал такого, отключенный от эмоций почти пустой головы. Аналитика включится позже, когда придет время, а сейчас, как терпеливый хищник, выжидающий нужную минуту в засаде, он просто ждал. Практически убивал время, лениво перебирая в уме детали предстоящих действий. Волнений не было, возбуждения тоже. Тихо и ровно. Впрочем, как и всегда, когда нужно было выполнить работу. Сигара ровно тлела в пальцах, пересушенное, дерущее горло. В этом климате ничто не помогало сохранить табак в нормальном состоянии. Тот неизменно портился даже в увлажнителе. Да ну и черт с ним. Парнишка, которого Халк выбрал на роль нового заведующего ранчо, подавал большие надежды, был сдержанным и неглупым, и еще амбициозным. Если будет все делать верно, то через некоторое время вольется в нужные круги, получит преимущество, а если понравится и мэру Тали, то добьется и нового статуса. Статуса полноправного оунера. Счастье-то какое! Халк едва не сплюнул на ковер от наполнившего разум сарказма. Нет. Все. Для него это закрытый период жизни. Пора перевернуть страницу и забыть о прошедших 3 годах. В них не было ничего, что стоило бы помнить, сидя дома со стаканом коньяка, подсовывая памяти пищу для сентиментального времяпрепровождения. Но, конечно, кроме нее. И чтобы она тоже не превратилась в воспоминание, Халк сегодня сделает то, чего не делал ни разу за последние годы. Выйдет наружу. Если потребуется, лбом пробьет эти ржавые ворота и окажется на той стороне забора. И, может быть, закона. Взгляд серых глаз неподвижно застыл на горизонте, на силуэте далеких гор. Плыл в воздухе, подхватываемый сухим ветром дым, колыхалась прозрачная белая занавеска. 4 часа до заката. 4 часа бездействия. И 4 часа до новой жизни. Ехали на 2 машинах. Молча. Дел в автомобиле Чейзера, Рен в джипе Дейна. Часы на приборной панели показывали почти полночь. Ничего не обсуждалось, потому как все было сказано, распределено и закреплено еще до поездки. Настало время действовать. Дейн Эль Конто, непревзойденный снайпер, должен был позаботиться о тех, кто стоял на вышках. Дел займется детонацией ворот, не полностью, только замка. Было решено, что этого будет достаточно. Маг отключит электрификацию забора. Но все трое приступят к своим задачам только после того, как Рен удаленно подключится к секьюрити-центру Тали и подменит передаваемое камерами изображение на заранее подготовленную картинку. Каждый знал, что именно нужно делать и когда. Слишком часто они вместе выполняли работу и слишком давно научились делать ее хорошо. Две машины, словно бескрылые тени, неслись по узкой дороге, серпантином уползающей вверх. Где-то там были горы. Учитывая, что Клендон-Сити лежал на равнине, тянущейся во всех направлениях на несколько сотен километров, горы в этой местности выглядели неуместно, даже странно. Но только не для тех, кто знал, что это место было создано многим позже, чем сам уровень. А когда комиссии нужно было что-то воздвигнуть, она не особенно заботилась о сочетаниях и гармонии ландшафта. Если нужны были горы, значит, вырастали горы. Лучи фар выхватывали шероховатое и неровное полотно дороги, на которое медленно оседал туман. По сторонам росли пучки зеленовато-коричневой травы, дикая полынь и вереск. Вся растительность в эту минуту казалась темной и бурой, лишь иногда выстреливали яркие краски цветков, когда на них попадал свет, льющийся из глаз автомобиля. «Никогда здесь раньше не был», — прервал тишину маг, не отрывая глаз от дороги. «Даже не знал, что это место существует». «Угу», — подтвердил Дел, чьи размышления в эту минуту шли примерно в том же направлении. «А знаешь, я ведь несколько раз пытался найти Халка внутренним чутьем», — продолжил маг, но каждый раз натыкался на тишину. Думал, он мертв. «Этот город, похоже, блокирует сигналы от тех, кто находится внутри», — поделился мыслями Дел. «Я раньше о таком не слышал. Но, по-видимому, все может быть. Если эта девушка говорит, что Халк жив, значит, будем надеяться». Мак кивнул. «Надеюсь, помимо блокировки сигналов, никаких сюрпризов больше не предвидится». Вроде бы все проверили. И они снова замолчали. До конечного пункта назначения оставалось 18 километров. Об этом поведовала отнюдь не табличка на обочине дороги, их не было ни одной, а встроенный в приборную панель автомобиля GPS. Чейзер плавно сбросил скорость. 10 минут до готовности», — проговорил он в рацию для тех, кто следовал позади. Раздался шорох и короткий ответ Дэйна. «Понял». «Как думаешь, в этом городе есть красивые дамы?» Следя глазами за следующей впереди тенью машины Чейзера, вопрошал Дэйн друга, который в этот момент что-то читал на экране телефона. Ассасин пожал плечами. Эльконта любил женщин. Особенно тех, которые его не боялись. А таких, к сожалению, находилось не так уж много. «Среди заключенных-то? Может, и есть. Но я сомневаюсь. Ты бы хоть от телефона оторвался. Понятное дело, тебе все равно. Сам он нашел себе красавицу и сразу перестал смотреть на других», — шутливо ворчал Дэйн, от нечего делать. «Да я, ты знаешь, и раньше на них не особенно смотрел», — автоматически отозвался Рен безо всякого раздражения. «А нам, серым и ушастым», — будто не слыша слов друга, продолжил водитель, — «приходится влачить жалкое существование в тщетных попытках вырвать хоть минутку счастья и утешения в нежных объятиях». Рен хмыкнул. Во-первых, этот серый ушастый был нисколько не серым и вовсе не ушастым, о чем он сам прекрасно знал. А во-вторых, он был начальником одного из самых сложных и серьезных мест в городах — уровня война. И получал за эту работу столько, что существование свое никогда не влачил. Подобная должность, конечно, не способствовала общению с прекрасным полом, а даже если бы и способствовала, Дэйн вряд ли кинулся на первую встречную. Сколько бы тот ни трепался про утомительное одиночество, а разборчивости при этом не терял. Обубнил он только потому, что по-хорошему завидовал тем, кому посчастливилось найти свою вторую половину. Хотя сам не особенно верил, что Создатель позаботился о таковой для него самого. Его брюзжание уже давно никого не раздражало, напоминая прилипшую жвачку, отскрести которую не представлялось возможным. Поэтому привычное монотонное бубнение о слабой половине человечества Рен выслушивал спокойно. «Найдешь ты еще свою мадам», — уже, наверное, в сотый раз привычно ответил он. «Да уж», — глубокомысленно отозвался Дэйн, — «с моим-то характером». Тема эта, возможно, так и продолжалась бы, если бы из рации не донесся голос Чейзера, предупреждая о прибытии на место. Рен тут же принялся готовить оборудование, достал компьютер, приготовил флеш-карту с данными для загрузки, проверил, включены ли сканеры местности. Дэйн больше не стал его отвлекать, остаток дороги в джипе стояла тишина. Как только обе машины были надежно спрятаны, все пошло по плану. Чисто, четко и тихо. После того, как Рен уладил проблему с камерами, по центральному периметру Дэйн быстро и точно снял обоих смотровых с вышек. Криков не поднялось, тревогу никто не забил. Пока Чейзер разбирался с электричеством, Дэйл полномерно готовил взрывчатку для ворот. Начиная с этого момента, действовать нужно было быстро, потому что потери напряжения на электрической сетке так или иначе заметят очень скоро. Но об этом изначально было известно, и поэтому никто не волновался. Действовали без суеты. И только один человек, притаившийся в кустах по ту сторону забора, не на шутку встревожился. Его машина, чтобы не привлекать внимания, была оставлена далеко от ворот, два тяжелых автомата давили на плечи, в руках был пистолет с глушителем, которым он собирался воспользоваться, чтобы тихо и незаметно убрать смотровых. Но едва он приготовился это сделать, как что-то пошло не так. Совсем не по плану. Не успел Халк прицелиться, как охранники один за другим повалились на пол. Один с тихим стоном, а второй вообще бесшумно. Только глухо ударилось об пол тела, будто мешок с картошкой. Завалилось на бок и затихло. Халк тут же спрятался в тени и прислушался. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что кто-то другой только что снял их. Причем издалека. Снайперской винтовкой. И сделал это очень профессионально. Халк почувствовал, как волнение и адреналин начинают бурлить в крови. Что за черт здесь происходит? Он несколько дней кряду следил за этим местом, подключившись к системе городского наблюдения, и еще ни разу не видел ничего подобного. Конечно, чтобы статистика дала более точные данные наблюдения, нужно было вести не несколько дней, а желательно несколько месяцев. Но таким временным запасом он не располагал. А теперь кто-то или что-то вмешался извне, грозя целиком и полностью нарушить планы на побег. Словно большой и гибкий кот, Халк настороженно застыл, наблюдая за тем, что будет происходить дальше. К лучшему это все или к худшему? Кто бы ни появился в воротах, он должен остаться незамеченным. Без прибора ночного видения его не разглядеть, и Халк выжидал. Идти вперед сейчас рискованно и глупо. Нужно срочно переоценить ситуацию, так как добавился один неучтенный фактор. По ту сторону ворот кто-то был. Один или несколько. И этот кто-то, во что бы то ни стало, хотел попасть внутрь Тали. Причем, судя по тому, что суматохи не поднялось, позаботился гость не только об охранниках на вышках, но еще и о системе наблюдения. Иначе здесь бы уже находились не менее трех отрядов полиции. А если система наблюдения не работает, значит... Чтобы подтвердить внезапно возникшее подозрение, Халк быстро и бесшумно двинулся в сторону забора. Достал прикрепленную к поясу отвертку индикатор и поднес к железу. Коснулся. Наконечник не засветился. Все верно. Халк тихо выругался. Кто-то только что отключил электричество. Благо, отключить нужно было лишь 220 вольт, и для кого-то справиться с этим не составило труда. Вот если бы охрана поднимала ночью напряжение до 10 тысяч вольт, как это происходило в некоторых других местах, где охранялись важные стратегические объекты, тогда проблем бы возникло гораздо больше, как у Халка, так и гости с другой стороны. Но в Тали этого не происходило, потому что заключенных пугали встроенные в браслеты детонаторы, отрывающие руку при пересечении периметра города. А у оунеров детонаторов в браслетах не было. Да и зачем? Ведь никто не думал, что одному из них по какой-то причине захочется бежать. А Халк бежать собирался во что бы то ни стало. И именно сегодня. И никакие гости по ту сторону забора не смогут его остановить. Чтобы избежать ненужного риска, он быстро двинулся в обратном направлении, прочь от ворот, не забывая, впрочем, внимательно следить за ними. Нужно подыскать более надежное укрытие, пока гости еще не появились. Впервые темнота не была его другом. Она хорошо скрывала его самого, но также и тех, кого нужно было разглядеть. И почему мэр Тали позаботился осветить внешнюю территорию за забором, но не здесь, внутри? Здание КПП, куда привозили новых заключенных, по ночам пустовало. Темные окна безжизненно поблескивали в неверном свете луны и далеких ламп, что крепились к воротам. Не успел Халк скользнуть за бетонную стену пропускного пункта, как раздался негромкий хлопок. Разлетелся от взрывчатки замок, скрепляющий внешние створки. Халк чертыхнулся и напряг зрение. Все идет точно так, как он и предполагал. Кто же теперь войдет внутрь? И почему именно сегодня? Какого черта диверсия гостей совпала с таким важным для него самого днем? Ну не проделки ли это шутника, что сидел свыше? Притаившись за кустом, что рос у стены одноэтажного дома, Халк до того внимательно всматривался в темноту, что вспотел. Наконец показалось, что ворота отворились. Приоткрылись совсем немного, и лишь для того, чтобы впустить одетого во все черное человека. Судя по силуэту вооруженного. Субъект, вошедший на территорию, быстро юркнул в сторону, а следом за ним показался следующий. Тот тоже был в камуфляже и тоже с ног до головы вооружен. И он тут же скрылся в другой стороне. Ни черта не разглядеть! Конрад пожевал губами. Подождал. Не появится ли кто-то еще? Но несколько секунд все было тихо. Дело плохо. Эти двое действовали быстро и слаженно. Профессиональная группа захвата не иначе. Тут Халк не мог ошибиться, пусть темнота и скрадывала детали. И дай бог, если они просто пройдут мимо и дадут ему беспрепятственно выйти за ворота. Хотя, куда выйти, когда там снайпер? Забыть о котором равносильно добровольному подписанию документа об увольнении из жизни. Как только тот увидит человека, выскользнувшего наружу, и не признает в нем своего, то тут же сделает то же самое, что сделал с двумя бедолагами на вышках. Халк едва не сплюнул на землю от злости. Получается, что побег практически сорван. Вся тщательная подготовка шла в задницу, и кто знает, когда представится следующий шанс осуществить задуманное. О возвращении на ранчо думать не хотелось. Пусть даже только для отсидки. И без разницы, какая причина заставила эту группу вломиться в ворота именно сегодня. Но из-за них все почти сорвалось. Халк по-настоящему разозлился. На гостей, на судьбу, на неправильно выбранное время. Мозг работал на повышенных оборотах. Требовалось спланировать отступление. Он уже собрался было обогнуть здание, чтобы двигаться к дороге, где оставил машину. Когда тихий шорох подошв по грунту смешанного с песком заставил его застыть. Шаги определенно приближались. И приближались быстро. Один из диверсантов точно шел в его сторону. Размышления Халка молниеносно отключились. Остались одни инстинкты. Выжить. Единственный оставшийся в эту секунду приоритет. Если удастся уложить приближающегося тихо, тогда есть шанс на то, что удастся самому скрыться отсюда незамеченным. Хотелось чертыхнуться. Но вместо этого Халк задержал дыхание, чтобы ничем не выдать себя. За мгновение до этого он положил пистолет на землю и достал из-за пояса нож. Слушая равномерные удары собственного сердца, он считал секунды. 4, 3, 2, 1. Как только тень человека обогнула угол, Халк прыгнул на нее, зажал сзади рукой чью-то шею и приготовился полоснуть лезвием незащищенную плоть. Но не тут-то было. Пленник оказался ничуть не слабее его самого, и уже через долю секунды, ловко вывернувшись из захвата, занес руку для ответного удара. Халк уловил это краем глаза. Все происходило молниеносно, но в то же время невыносимо медленно. Физиологические реакции обострились до предела, в крови бушевал адреналин. Первый удар удалось блокировать, а вот второй почти достиг челюсти. Халк едва успел уйти в сторону, пнув противника чуть ниже колена, отчего последний на секунду подался назад. Хороший, Вызубренный, отточенный и прекрасно исполненный прием. Был бы время, Халк обязательно посмаковал бы маленькую победу. Но времени не было. Собственный кулак с зажатым ножом уже снова летел в корпус мужчины, чтобы решить исход ненужной и вовсе не запланированной битвы. Но на деле все оказалось гораздо сложнее, нежели в теории. Оппонент ушел от ножа. Ушел красиво, почти играючи, и уже метил неизвестно откуда взявшимся стилетом в его собственное горло. Удар, блокировка, контратака, еще удар, снова отбит. В конце концов мужчины повалились на землю. Неужели он потерял форму? Или противник попался достойный? Халк смотрел на кончик лезвия, дрожащий в нескольких сантиметрах от глаз, и изо всех сил давил на руки противника, стараясь изменить положение в свою пользу. Пот заливал веки, запястья стали скользкими и покрылись пылью. Дыхание стало хриплым и прерывистым, тело ощущало боль в районе печени и бедер. Но и врагу, должно быть, досталось, и нисколько не меньше. Халк мог бы поклясться, что несколько раз выложился по полной, отыгрываясь на всех частях тела, на которых смог дотянуться. И когда начало казаться, что еще секунда, и сил на то, чтобы сдерживать нож, не останется, как давление вдруг резко пропало. Халк даже не успел сориентироваться. Что? Почему атака прекратилась? Уловка? И вдруг понял, что лежащий сверху застыл. Глаза распахнулись сами собой, когда образ кого-то знакомого всплыл из памяти, заставляя разум оторопеть. Такое мгновение легко могло стать роковым, но не стало. Когда Халк впервые по-настоящему разрешил себе взглянуть в лицо противника, то был настолько ошарашен, что физически не смог заставить себя поверить тому, что видел. А когда смог открыть рот, то изумленно прихрипел: «Твою мать! Дэл!» Одновременно с этим знакомый голос прорычал: «Халк, чтоб тебе...» Даже возникшее перед носом привидение не могло бы удивить Халка больше, чем появление на территории Тали старого друга, а затем и еще одного. Не успели они подняться с земли, как подоспел второй диверсант. Им оказался никто иной, как сам Чейзер, маг, мать его, Алертон. Заговорили одновременно. «Эй, как вы здесь оказались? Поверить не могу. Быстро ты его нашел. Мак, этот черт с горы чуть не прирезал меня, представляешь?» А потом так же резко замолчали. Ночной воздух наполнился скрытым ликованием от встречи. После секундного замешательства Мак подошел и крепко обнял друга, которого не видел 3 долгих года. «Я думал, мы потеряли тебя. Рад, что ты жив». Халк похлопал затянутого в камуфляж мужчину по плечу, неспособный выразить словами чувства, которые испытал в этот момент. «Черт вас подери! Как?» — ответил Дэл. «Все по дороге. Уходим. Поговорим в машине». Халк коротко кивнул. Вопросов больше не звучало. Все верно. Поговорить они могли и позже, после того, как покинут ненавистную территорию. Короткими перебежками, один за другим, они добрались до ворот и выскользнули наружу. И только после этого Дэл хохотнул, прижал голову Халка к груди и растрепал его волосы. «Черт, ты едва не прирезал меня! Я уж начал думать, что если все охранники в Тали такие, то пора нам бить тревогу. Но как же я рад!» «Что, правда, что ли? Вы сцепились там?» — удивленно бросил Чейзер. «А то!» — ответил Халк. «Помял он мне кости!» Мак хрюкнул и, предупреждая расспросы друга, витающие в воздухе, скомандовал: «Бегом до машин, поговорим, когда уберемся». И трое мужчин на полной скорости рванули прочь туда, где ждали друзья, колеса и свобода. Халк все еще не мог поверить. Много чему. Тому, что сидел в машине, ехавшей по направлению к месту, которого он не видел несколько лет, сверкающему огнями городу, где высотные здания перемешались с маленькими уютными коттеджами. Из ночных баров лилась музыка, и каждый мог найти себе занятие по душе в любое время суток. Городу, где на долгие 3 года остался пустовать его собственный дом. Следил ли кто-нибудь за ним? А машины в гараже? Халк усмехнулся в темноту. 4 тачки, черт возьми! Не мог поверить он и тому, что несколько минут назад встретил и еще 2 друзей. Рена и Дейна, которые пришли сюда, чтобы помочь ему выйти наружу. Именно Дэйн оказался тем снайпером, которого по незнанию искренне опасался Халк. Теперь же он улыбался, думая об этом. Не мог поверить тому, что в этой бледной ночи, где тусклый свет луны обливал серебристым светом дорогу, он уносился прочь от опостылевших гор и жары куда-то в новое будущее. Уносился прочь от ранчо, от нелепых законов, от идиотских клубов и еще более идиотских правил. Уносился от лиц, перекошенных страданием, и глаз, полных горечи. Как же все это надоело! Теперь его амуниция покоилась в багажнике машины, а за рулем сидел человек, которому он без раздумий доверил бы собственную жизнь. Халк провел в темноте соднящими пальцами по прохладной коже заднего сиденья, будто пытаясь поверить в то, что она настоящая, что все не снится. Этими самыми руками, которыми он теперь ощупывал салон машины, он едва не открутил голову одному из своих товарищей. Нет, ну надо ж так было! Снова незаметная улыбка в темноте. И множество чувств. Слишком много, чтобы можно было разделить их. Но от этого сгустка щипало глаза. И хорошо, что ночь, и ничего не видно. «Расскажите мне», — хрипло попросил Халк. Дэл, сидящий возле водителя, посмотрел на Мака. «Лучше ты. С тебя все началось». Чейзер кивнул. «Мы не знали, где ты был. Иначе бы и раньше пришли», — начал он. «Я знаю. И мы бы и дальше не знали, если бы мне не позвонила одна мадам, назвавшаяся Шерин. Тебе знакомо это имя?» Теплая, мягкая волна прошла вниз по позвоночнику при упоминании этого имени. «Конечно. Не было других вариантов. Кто же еще, кроме нее?» «Да, Мак, знакомо». Тот удовлетворенно кивнул. «Так вот, она позвонила мне и сказала, что знает, где ты есть, живой и здоровый, и что ей срочно нужна помощь в твоем освобождении, и денег она за эту информацию не хочет». Теперь Халк улыбался, широко, открыто. Его переполняли долго сдерживаемые внутри чувства, нежность, желание обнять, пожурить, растрепать волосы, завалить на кровать и целовать смеющиеся губы. А может быть, просто почувствовать, что наконец-то она просто рядом. Манящие изображения вихрем пронеслись в голове, но пришлось отодвинуть пьянящие радостью мысли. Хотелось услышать продолжение. Что было дальше? А почти ничего. Я приехал к ней. Честно сказать, поначалу я вообще скептически отнесся к звонку, но потом понял, что все серьезно. Тогда я привез ее к себе, собрал команду и попросил ее все рассказать в деталях. После чего мы в течение 24 часов выдвинулись в 33-ю зону, о которой я, признаться, никогда не слышал. Халк воочию представил, чего стоило Шерин столкнуться с Чейзером в первый раз, особенно если тот был скептически настроен. Этот субъект пугал до смерти бывалых мужиков, не говоря уже о женщинах. А еще и остальные. Рен, Дэл, Дэйн. Она, конечно, слышала о них, но только вскользь, и наверняка не представляла себе, с кем именно придется столкнуться. Человек из робкого десятка не пошел бы на такую встречу. Но его Шерин в этом десятке не числилась. Кончики пальцев снова потерли кожу на сиденье. «Скоро». Дэл повернул голову и улыбнулся. «Ну, а ты-то как у ворот оказался? Не нас ведь ждал?» Халк хмыкнул. «Вас я там ждал в последнюю очередь». Он помолчал, снова погружаясь в размышления последних нескольких дней о побеге. И в сегодняшнее утро, теперь уже вчерашнее, которое теперь, казалось, отдалилось на десятки лет во времени. «Я собирался убежать оттуда сам. До смерти надоело находиться в заточении. Кто бы только знал!» Халк замолчал, а друзья не прерывали тишину, зная, что другу потребуется какое-то время, чтобы отпустить от себя тяжелые воспоминания, пережить их и двинуться дальше. «В какой-то момент мне стало все равно, что за этим последует. Находиться там стало тяжелее, чем нарушить еще один чертов приказ». Они знали, о чем шла речь. О чем и о ком. Тишина сгустилась, сделалась тяжелой и вязкой. И только Чейзер, знавший чуть больше, чем другие, оставался спокоен и хранил молчание. Халк не хотел, но не мог не спросить. «Вы знаете, что ради меня вы нарушили приказ?» «Знаем», — серьезным голосом отрезал Дел. «И как-нибудь с этим разберемся. Теперь, если Дрейк захочет наказать, ему придется рассортировать всю команду». Мак молчал. Халк, потеряв подбородок, спросил его. «Где она взяла твой номер телефона?» «Вот ты сам у нее и спросишь», — улыбнулся водитель, сверкнув в зеркале глазами. Но Халк улыбку не вернул. «Я могу и не успеть». Он подумал о том, что в любую минуту может быть задержан. «Успеешь», — уверенно ответил Чейзер, прервав тяжелые мысли. «Все ты успеешь». И он, снова глядя на дорогу, загадочно улыбнулся, чего Халк в темноте не увидел.